Я сейчас приду. Ты умеешь читать? Спросил я Ваню. Умею, ответил Ваня. Прочти-ка вот здесь, сказал я и дал ему в руки книжку. Ваня вернул мне книжку и тихо сказал: Я сейчас приду. Я долго ждал Ваню, но он не вернулся. Я нашел Ваню на кухне. Увидев меня, он хотел влезть в ведро. Он, наверное, думал в нем спрятаться. Я остановил его. «В чем дело?» — спросил я. «Что с тобой?» «Я не умею читать», — сознался Ваня. Команда. Скоро выйдем на лед в боевом составе. Коля и Витя выздоровели от гриппа. Митя выздоровел от коклюша. Андрюша тоже выздоровел. Гена приехал из Москвы, где он жил с родителями 3 года. Саша загорелый как черт, вернулся с отцом, послом из Индии. Сашу мы никак не ожидали. Хоккейная команда из 6 человек состоит, а он 7-м оказался. То есть лишним. Мы ему спокойно объясняем. Ты нас извини, но ты 7-й. Мы тебя не можем включить в свою команду. Откуда мы знали, что ты приедешь? В какую команду? Спрашивает. Известно, в какую. Не в пожарную же. А зачем мне в команду? Спрашивает. Мы как заорем. Да ты что? В команду не хочешь? Он перепугался и говорит. Хочу, хочу. Но мы тебя взять не можем. Почему? Вот чудак. Потому что ты 7-й. «А вы какие?» — спрашивает. «Мы укомплектованная команда!» Он в затылке почесал и говорит. «А я?» «А ты 7-й!» «Ну и что?» Мы ему говорим. «Раз ты русских слов не понимаешь, мы тебя даже запасным не возьмем!» Он рот скривил, весь задрожал от злости, сплюнул в нашу сторону и говорит, «Катитесь-ка вы все от меня колбаской!» Красный стал, так ничего и не понял. Оказалось, мы еще забыли Толика. Он такой тихий, и мы его из виду выпустили. «Может быть, шахматами займешься?» — спрашиваем. «Могу, — говорит, — и шахматами заняться. А мы тебя хотели в команду взять». «Ладно, — говорит, — берите. Только у нас места нет». «Ну и не надо, — говорит, — не берите. Ты ведь даже не знаешь, какая у нас команда». «Берите, мне не жалко, — говорит. И нам не жалко. Только ты, пожалуйста, не переживай». «Да я и не переживаю». «Знаем мы тебя. На вид не переживаешь, а внутри с ума сходишь». «Тогда берите», — говорит. «Сознайся, правда ведь с ума сходишь по нашей команде?» Он молчит. Мы к нему вовсю пристали, чтобы сознался. Он молчал, молчал, а потом головой мотнул. Сознался. Мы его запасным взяли. Настал день встречи с соседним двором. Солнце светит, тепло, с крыш каплет. Настроение у нас боевое, спортивная форма на высоте. А вместо катка... Лужа. Саша, загорелый как черт, ходит вокруг лужи и улыбается. Коля говорит Вите: когда мы с тобой гриппом болели, лужи не было. Может быть, это Сашина работа? Может быть, он солью посыпал?